Александр Никонов. «Дикий экономикс. Как работают деньги и рынки. Горькая правда о нас. Человек — ленивая скотина. Поэтому он все время тянется в рай. Там можно ничего не делать и все иметь. А тут экономика. Надо ходить на работу, прислуживать другим людям, что-то для них делать. Тогда и они для тебя что-то сделают. Это неприятно. Приятнее, если бы они для меня все делали. А я бы только развлекался и играл на арфе, а лучше в карты. Когда стало окончательно ясно, что на этом свете экономики никак не избежать, а на рай надежда плохая и в связи с полной ненаблюдаемостью создателя и устроителя рая, придумали эрзацрай, коммунизм. Стоит только дожить до туда. И уж там заживем. Можно будет на работу не ходить, а все на халяву брать в магазинах и всю жизнь развлекаться. Вкалывают роботы, счастлив человек. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Увы, все попытки построить такую богадельню закончились плачевно. Это фиаско, братан. Костлявая рука экономики почему-то никак не хочет отпускать нас в счастливый коммунистический стругацкий полдень. Почему? И что такое экономика по сути своей? Отчего она такая злая, что заставляет нас страдать работою? В попытках разобраться в этом вопросе, чего только люди не нагородили, каких только теорий не придумали. Причем порой теории эти бывают весьма забавны. Вот пример из жизни. Но сначала маленькое вступление. Если считать экономику наукой, каковой она мечтает стать когда-нибудь, то мы должны относиться к ней как к науке, а не как к учению, то есть должны воспринимать экономику как бы отстраненно, не привлекая сюда любимых идеологем и воззрения о том, как должен быть устроен мир. Изучаем то, что есть, а не то, что должно быть. Не бывает ведь православной астрономии или марксистской биологии, согласны? Все попытки церкви порулить планетами заканчивались кострами для еретиков и последующим позором для церкви. А все попытки советских марксистов указать генетике и кибернетике на то, что они есть продажные девки империализма и противоречат единственно верному учению, закончились научным отставанием и, опять же, позором. Урок усвоен? Увы. Автор лично знаком с одним православным экономистом, который всю свою экономическую теорию устраивает на Библии. И это не шутка. Вы сами этого человека тысячу раз видели и слышали. Сей бородатый экономист с одутловатым лицом постоянно вещает на радио, в интернете и по телевидению о грядущем мировом кризисе, глобальных закулисных элитах, управляющих планетой, и о грядущей кластеризации мира, в противовес сегодняшней глобализации. А еще он верует в грядущий коммунизм, считает социализм самым эффективным экономическим строем и в полном соответствии с Библией полагает банковский кредит грехом, за который Господь нас карает кризисами. Его идеал – экономика деревни староверов, а в речи этого православного экономиста постоянно встречается слово «проект». Социализм – проект, капитализм – проект, постиндустриализм – проект. Я вам советую, обращайте внимание на это словечко «проект» в речи тех, кто пускается в экономические или социально-политические рассуждения. Это слово, ставшее столь модным нынче, прекрасный маркер человека с конспирологическим мышлением, любителя теории заговоров, а иногда и откровенного шизофреника. С точки зрения психологии, подобного рода проектное мышление весьма характерно для боговерующих, что естественно, у них же весь мир – проект. И если Вселенную создала некая разумная воля по произволу и проекту, то уж экономику-то, капитализма, наверняка придумали и воплотили в жизнь по своему плану какие-то хитро выделанные мировые элиты, рептилоиды, жидомасоны или загадочные англосаксонские финансисты, с известными фамилиями. Всякие там Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды, которые собираются в каком-нибудь тайном бельдеберском клубе, где принимают решение, куда дальше двигаться планете, и как им, окаянным, половчее изничтожить 6 миллиардов человек, оставив только один золотой призолотой миллиард. Однако если уйти от мифологии, религиозной, марксистской, фашистской, любой, и посмотреть на экономику без идеологических шор, то что мы увидим, разглядывая феномен экономики через призмы разных наук? Мы увидим себя, такими, какие мы есть, ленивыми, дерзновенными, стремящимися доминировать среди себе подобных, упрямыми, нетерпеливыми, хитрыми, в общем, нормальными млекопитающими с обычной животной психологией и животной моралью. Этология, как наука, изучающая генетически обусловленное поведение животных, включая человека, рисует нам вполне однозначную картину стадных взаимоотношений, и никакой другой экономики, кроме существующей, приматы создать не могли. Физика даст нам ответ на вопрос, почему экономикой нельзя управлять и отчего ее невозможно планировать, а история покажет, в какой момент и почему возник этот странный миф, будто экономикой можно управлять. Увы, мы не управляем экономикой, мы ее, поэтично говоря, выдыхаем из себя, каждую минуту своей непредсказуемой жизни. Можно ли просчитать сливающуюся в общую атмосферу дыхание каждого? А если без поэзии, то вряд ли найдется идиот, который всерьез заявил бы, что историю человечества, со всеми ее искрометными сгибами, можно было бы предсказать. Скорее, все разумные граждане согласятся, что история — штука непредсказуемая. Попробуй-ка, предскажи, если не за 1000, то хотя бы за 10 лет эпоху наполеоновских войн. А если один из солдат в одной из битв не довернет орудие на долю миллиметра из-за того, что под пушечное колесо попадет камешек, и в результате к концу полета траектория ядра уйдет на метры или десяток метров в сторону, в результате чего юному лейтенанту Бонапарту оторвет голову, или он получит смертельное осколочное. Случись такое, история пошла бы совсем по-другому. И это понятно каждому. Так почему же до сих пор находятся люди, которые считают, что можно предсказать, спланировать экономику, из которой во многом вытекает история?